Глава 51. «Так говорит Господь. Подниму я против Вавилона, против жителей Лев-Камая, гибельный ветер. Я пошлю на Вавилон чужеземцев, и они его по ветру развеют, опустошат его землю, окружат отовсюду в день бедствия. На него пусть лучник лук нацелит, пусть броню наденет. Юноши его не щадите, всех воинов его перебейте. Пусть лежат убитые на земле халдейской, пронзенные на улицах Вавилона. Ибо Израиль и Иуда не брошены Богом их, Господом воинств, хоть земля их полна грехами пред святым Израилевым. Из Вавилона бегите, жизнь свою спасайте, чтобы не погибнуть за преступление Вавилона, ибо пришло время мщения Господнего. Он сполна Вавилону отплатит. Вавилон — золотая чаша в руках Господних. Всю землю она опьяняла, пили из нее вино народы, и стали народы безумны. Но пал Вавилон внезапно, разбился. Над ним рыдайте, бальзам для ран его принесите, может, он исцелится. Вавилон мы лечили, он не излечился. Оставьте его, пойдем каждый в свою землю, ибо суд над Вавилоном достиг неба, до облаков поднялся. Оправдал нас Господь. Пойдем, возвестим на Сионе дела Господа нашего Бога. Стрелы точите, колчан наполняйте. Пробудил Господь дух царей медийских, его замысел против Вавилона. Вавилон уничтожить, ибо отомстит Господь. Отомстит за храм свой. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте стражу, стражников расставьте, засады устройте. Что задумал Господь, то он и сделает. Все, что предрек он жителям Вавилона, то он исполнит. Ты живешь при водах великих, великими сокровищами владеешь, но близка твоя гибель, твоих грабежей конец. Господь воинств поклялся собою. Словно саранчой людьми тебя наполню, их победный крик над тобой раздастся. Могуществом своим сотворил он землю, утвердил вселенную мудростью своею, разумом своим распростер небо. Возвысит он голос, соберутся, зашумят на небесах воды. От края земли он тучи поднимает, творит он молнии грозовые и выводит ветер из своих хранилищ. Глуп человек без знания, на позор себе мастер идолов выплавляет, ибо изваяния его литые ложь, нет в них духа. Ничтожны они, смехотворны подделки, в час расплаты они сгинут. Но не таков он удел Иакова, всему он дал облик, Израиль, племя его и владение, его имя — Господь воинств. Ты молот мой, войны орудие, я сокрушал тобою народы, уничтожал царство. Я сокрушал тобою коня и всадника, сокрушал тобою колесницу и колесничего. Я сокрушал тобою мужчину и женщину, сокрушал тобою старика и ребенка, сокрушал тобою юношу и деву. Я сокрушал тобою пастуха и стада, сокрушал тобою земледельца с валами, сокрушал тобою владык и наместников. Но у вас на глазах я отплачу Вавилону, всем жителям Халдеи, за все зло, какое они сотворили на Сионе, говорит Господь. Я иду против тебя, о гора погибели, говорит Господь. Ты губила всю землю, и теперь я руку на тебя простираю. Я низвергну тебя со скал, сделаю тебя горой обугленной. Не возьмут у тебя камней для стен, камней для основания. Ты станешь пустыней навеки, говорит Господь. Поднимайте по всей земле знамена, средь народов в рог трубите, на войну с Вавилоном осветите народы, созовите против него царство, Арарат, Мини, Ашкеназ, полководца против него пошлите, коней соберите, что тучу саранчи. На войну с Вавилоном осветите народы, царей Мидии, владык ее и наместников, всю подвластную им землю. Содрогнулась земля, задрожала, ибо исполнился замысел Господа о Вавилоне. Стала земля Вавилона пустыней безлюдной. Воины вавилонские сражаться перестали, сидят они в крепостях, сила их истощилась, стали они как женщины. Дома Вавилона пылают, засовы сбиты. Пусть бежит гонец гонцу навстречу, вестник к вестнику, пусть возвестят царю Вавилона, что весь город его захвачен, переправы взяты, укрепления огнем пылают, воины в страхе. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. О, дочь Вавилона! Она словно ток молотильный, когда его топчут. Еще немного, и время жатвы для нее наступит. Пожрал, погубил меня Навуходоносор, царь Вавилона, сделал меня пустым сосудом. Он словно чудище проглотил меня, насладился мною, набил себе брюхо, а потом меня извергнул. Вавилон терзал мое тело, скажет жительница Сиона. Кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Так говорит Господь. Я заступлюсь за тебя отомщу, осушу их море, их источники лишу воды. Будет Вавилон грудой камня, приютом шакалов, обречен он на ужас и унижение, жителей в нем не останется. Рычат они словно львы, ревут словно львята. Но станет им жарко, и я дам им напиться, да пьяна напою их, чтобы они веселились, а потом уснули сном вечным, от которого они не пробудятся, говорит Господь. Я погоню их, как овец на заклание, как баранов с козлами. О, взят Шишах, слава всей земли захвачена! Пустыней стал Вавилон средь народов. Море поднялось над Вавилоном, волны шумные Вавилон сокрыли. Города его стали ужасом, сухой землей и пустыней, землей, где не будут селиться люди, где человек ходить не будет. Я покараю белого Вавилонского, то, что он поглотил, из уст его вырву, и не будут больше стекаться к нему народы. Падет стена Вавилона. Мой народ, уходи оттуда, жизни свои спасайте от яростного гнева Господнего. Пусть сердце ваше не замирает, не пугайтесь слухов, что по земле разносится. В один год приходят слухи, в другой год опять слухи. На земле насилие, владыка против владыки. Дни настанут, я покараю идолов вавилонских. Вся земля его будет поругана, лежать на ней будут убиты. Земля и небо возликуют, и все, что есть на земле и небе, ибо с севера придут в Вавилон опустошители, говорит Господь. О, вы, израильтяне, убиты! Падет Вавилон, ведь по всей земле падали убитые Вавилоном. О, вы, меча избежавшие! Идите, не стойте, а Господи вспомните в стране далекой, пусть Иерусалим будет в вашем сердце. Опозорены мы, поношение слышим, стыд покрыл наши лица, ведь вошли чужеземцы в святой храм Господа. Дни настанут, говорит Господь, я покараю идолов Вавилона, по всей земле его стонать будут ранены. До небес Вавилон возвысился, высоко вознес свою силу, но по воле моей придут к нему опустошители, говорит Господь. Рыдания из Вавилона раздаются, в земле халдеев великое разрушение. Это Господь опустошает Вавилон, он заставит умолкнуть голос громкий вавилонян. Шумят их волны, бурные воды, голос их ракочет. На Вавилон идет опустошитель, воины вавилонские будут взяты в плен, луки их будут сломаны, ибо Господь, Бог воздаяния, Он воздаст, отплатит. Я напою их до пьяна, вельмож его и мудрецов, владык, наместников, воинов. Уснут они сном вечным, от которого они не пробудятся. Говорит царь, чье имя Господь воинств. Так говорит Господь воинств. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, высокие его ворота сгорят в огне. Понапрасну народы трудились, племена из сил выбивались. Все сожжено будет. Вот что повелел пророк Иеремия Сирае, сыну Нерии, сына Махсии, когда тот отправился в Вавилон вместе с Сидекией, царем Иудеи, в 4-й год правления Сидекии. Сирая был главным постельничем. Иеремия записал в отдельный свиток все беды, которые должны были случиться с Вавилоном, все, что написано здесь о Вавилоне. И сказал Иеремия Сирае: «Когда ты придешь в Вавилон, посмотри на него и прочти все эти слова. И скажи: ты, о Господь, решил уничтожить это место, и не будет здесь жителей, ни человека, ни зверя, станет оно пустыней навеки. И как только ты прочтешь этот свиток, привяжи к нему камень, брось в Евфрат и скажи: так и Вавилон утонет. Не поднимется он после той беды, которую я пошлю на него, лишится сил». Здесь кончаются слова Иеремии.